Источник вечного наслаждения. Глава 20. Описание осени. Победа Баларамы над Праламбасурой и история о том, как Кришна проглотил лесной пожар, стали предметом домашних разговоров жителей Вриндавана. Пастухи описывали все эти чудесные события своим женам и всем остальным, и все поражались. Они пришли к заключению, что Кришна и Баларама были полубогами, милостиво явившимися во Вриндаване, чтобы стать их детьми. Тут начался сезон дождей. В Индии после испепеляющего летнего зноя сезон дождей встречают с радостью. Тучи, собирающиеся в небе и скрывающие солнце и луну, радуют людей, которые ожидают дождя с минуты на минуту. После лета наступление сезона дождей считается источником жизни для каждого. Гром и вспыхивающие время от времени молнии также доставляют людям удовольствие. Признаки сезона дождей можно в чем-то сравнить с признаками живых существ, покрытых тремя гунами материальной природы. Безграничное небо подобно верховному Брахману, а крошечные живые существа подобны скрытому небу или Брахману, покрытому тремя гунами материальной природы. Изначально каждый является неотъемлемой частичкой Брахмана. Облако никогда не может скрыть верховного Брахмана или безграничное небо, но частичку его оно может скрыть. Как говорится в Бхагавадгите, живые существа есть неотъемлемые частички верховной личности Бога. Но они составляют лишь незначительную часть Всевышнего Господа. Эту часть покрывают гуны материальной природы, и потому живые существа пребывают в этом материальном мире. Брахма-джоти, духовное сияние, подобно солнечному свету. Как солнечный свет полон сверкающих молекулярных частиц, так и брахма-джоти полно крошечных частиц верховной личности Бога. Из этого безграничного множества мельчайших частиц Всевышнего Господа некоторые попадают под влияние материальной природы, тогда как другие остаются свободными. Облака — это скопление воды, притянутое с земли солнечным светом. В продолжении 8 месяцев солнце испаряет различные виды воды с поверхности земного шара. Эта вода скапливается в форме облаков, которые распространяют воду, когда в том есть нужда. Подобным же образом правительство собирает с граждан разнообразные подати, которые они способны платить благодаря своей материальной деятельности, сельскому хозяйству, торговле и производству. Так правительство взимает подати в виде подоходного налога и торговой пошлины. Это сравнивается с тем, как солнце вытягивает воду из земли. Когда на поверхности земного шара снова возникает нужда в воде, тот же самый солнечный свет превращает воду в облака и распределяет ее по всему земному шару. Подобным же образом и налоги, собранные правительством, должны быть снова распределены среди людей через образовательную и общественную деятельность, медицинскую помощь и так далее. Для хорошего правительства это необходимо. Правительство не должно просто взимать налоги с тем, чтобы потом без пользы расточать их. Собранные налоги следует употреблять на благо общества. Во время сезона дождей дуют сильные ветры, бушующие по всей стране и перегоняющие облака из одного места в другое, распределяя воду. Когда после летнего сезона возникает острая необходимость в воде, облака похожи на богатого человека, который во времена нужды раздает свои деньги, даже истощая собственные запасы. Так облака, истощая себя, распределяют воду по всей поверхности земного шара. Рассказывают, что когда Махараджа Дашаратха, отец Господа Рамачандры, сражался со своими врагами, он обращался с ними в точности как земледелец, вырывающий с корнем ненужные растения и деревья. Когда возникала нужда в раздаче милостыни, он делал это в точности как облако проливает дожди. Облака так великодушно льют дожди, что их сравнивают с великими, щедрыми людьми, раздающими свои богатства. Облака так богаты водой, что дожди проливаются также и там, где нет нужды в воде, над скалами и горами, океанами и морями. Это можно сравнить с милосердным человеком, который открывает свою казну для раздачи людям и, не разбираясь, есть в том нужда или нет, щедро раздает милостыню. К наступлению сезона дождей поверхность земного шара почти совсем лишается всех своих энергий и кажется неплодородной. После того, как пройдет дождь, вся поверхность земли покрывается зелеными растениями и кажется очень здоровой и сильной. Здесь можно привести сравнение с человеком, соблюдающим строгое воздержание, чтобы добиться исполнения какого-то материального желания. Цветение земли после сезона дождей сравнивается с исполнением материальных желаний. Иногда, когда страной управляет дурное правительство, отдельные люди и партии добровольно проходят через суровые испытания, чтобы захватить власть в свои руки. Когда же они приходят к власти, они процветают, награждая себя щедрым жалованием. Это также подобно цветению земли во время сезона дождей. В действительности, человеку следует добровольно проходить через суровые испытания и давать обет воздержания только для того, чтобы достичь духовного счастья. В Шримад Бхагаватам рекомендуется принимать аскезу или добровольные испытания для осознания Всевышнего Господа. Проходя через суровые испытания в преданном служении, человек возрождается к духовной жизни. И как только это происходит, он начинает наслаждаться безграничным духовным блаженством. Если, однако, кто-то дает обет воздержания ради материальной награды, результаты этого, как говорится в Бхагавадгите, приходящие, и к ним стремятся только не слишком умные люди. Во время сезона дождей, по вечерам, там и тут, на вершинах деревьев, видно множество светлячков, которые сверкают совсем как огоньки. Небесные же светила звезды и луна не видны. Подобным же образом в эпоху Кали неверующие и злодеи становятся очень ясно видны, тогда как люди, которые действительно следуют ведическим принципам духовного освобождения, практически остаются в тени. Эта эпоха, Кали-юга, сравнивается с облачной порой живых существ. В эту эпоху истинное знание покрывается влиянием материального развития цивилизации. Те, кто предаются дешевым, умозрительным рассуждениям, неверующие и создатели так называемых религиозных принципов, становятся подобно светлячкам, ясно видны. Тогда как люди, строго следующие ведическим принципам или предписаниям шастр, скрыты облаками этой эпохи. Людям следует научиться пользоваться истинными небесными светилами, солнцем, луной и звездами, а не светлячками. На самом деле светлячки не дают никакого света во тьме ночи. Как небо иногда очищается от облаков даже во время сезона дождей, и тогда можно увидеть луну, звезды и солнце, так и в этой Кали-юге есть некоторые преимущества. Так иногда понимают ведическое движение Господа Чайтании, распространяющее воспевание мантры «Харе Кришна». Люди, которые серьезно стремятся найти истинный свет, должны присоединиться к этому движению, вместо того, чтобы обращаться к свету неверующих и тех, кто склонны к умозрительным рассуждениям. После первого дождя, когда раздается гром, все лягушки начинают квакать, словно ученики, внезапно начавшие повторять свои уроки. Ученики обычно должны подниматься рано утром. Однако в большинстве случаев они не поднимаются по собственной воле, но лишь тогда, когда в храме или в воспитательном заведении раздается звон колокольчика. По приказанию духовного учителя они тут же встают и, покончив с утренними обязанностями, садятся изучать веды или читать ведические мантры. Во тьме Кали-юги все погружены в сон, но когда появляется великий Ачарья, по одному лишь его зову каждый обращается к изучению вед, чтобы обрести истинное знание. Во время сезона дождей множество прудов, озер и речушек, которые в другое время года остаются сухими, наполняются водой. Вот так же сухи и материалисты. Но иногда, когда они достигают некоторого так называемого богатства, заводят дом, детей или небольшой счет в банке, они, по видимости, процветают, но тут же высыхают, подобно маленьким речушкам и прудам. Поэт Видьяпати говорил, что в обществе друзей, семьи, детей, жены и так далее, безусловно, можно найти удовольствие, но это удовольствие можно сравнить с каплей воды в пустыне. Каждый стремится добиться счастья, так же, как в пустыне каждый мечтает о воде. Если в пустыне кто-то найдет каплю воды, то хотя это и вода, пользы от нее очень мало. Мы, при нашем материалистическом образе жизни, мечтаем о счастье, большом как океан, но то, что мы получаем от нашего общества, друзей и мирской любви, подобно лишь капле воды. Мы никогда не находим удовлетворения в этих вещах, подобно тому, как небольшие речушки, озера и водоемы никогда не наполняются водой в засушливые сезоны. Благодаря дождю трава, деревья и вся растительность кажутся очень зелеными. Иногда трава покрывается какими-то красными насекомыми, И когда красное и зеленое смешиваются с похожими на зонтики грибами, весь пейзаж преображается, подобно человеку, который вдруг разбогател. Землевладелец в таком случае очень рад видеть, что его поля богаты злаками. Однако предприниматель, который не знает деятельности сверхъестественных сил, недоволен, поскольку боится соперничества. В некоторых местах входящие в правительство предприниматели ограничивают землевладельцев в производстве злаков, не зная о том, что все съедобные злаки обеспечиваются верховной божественной личностью. В соответствии с ведическим наставлением «Эко Бахунам Йовидатхати Каман» это творение поддерживается верховной божественной личностью Кришной. Поэтому Он снабжает всех живых существ всем, что им требуется. Когда население возрастает, обязанность Всевышнего Господа – кормить его. Неверующие злодеи, однако, не любят, когда злаки выращиваются в изобилии, особенно если это может помешать их делу. Во время сезона дождей все живые существа на земле, в небе и в воде освежаются, в точности как те, кто посвящают себя трансцендентному преданному служению Господу. Мы на практике испытали это с нашими учениками, членами Международного общества сознания Кришны. Прежде чем стать нашими учениками, они казались грязными, хотя от природы обладали прекрасными чертами. Из-за того, что они не знали о сознании Кришны, они выглядели грязными и несчастными. После того, как они обратились к сознанию Кришны, их здоровье улучшилось. И благодаря тому, что они следуют всем правилам и предписаниям, кожа их приобрела блеск. В своих одеждах шафранового цвета, с тилакой на лбу, четками в руках и ожерельем из туласи на шее, они кажутся сошедшими прямо с Вайкунхи. Во время сезона дождей, когда уровень рек поднимается, и они устремляются к океанам и морям, кажется, что они взбудораживают океан. Подобным же образом, если человек посвятил себя мистической йоге, но не достиг высокого уровня духовного развития, его покой может быть нарушен половым желанием. Высокие горы, однако, не изменяются под потоками дождя. Так и человек, достигший высокого уровня сознания Кришны, даже если он будет поставлен в трудные условия, не смутится этим, потому что тот, кто духовно развит, принимает любые неблагоприятные условия жизни, как милость Господа, и так приобретает полное право войти в духовное царство. Во время сезона дождей некоторыми дорогами редко пользуются, и они зарастают высокой травой. Подобно этому, брахман, у которого нет привычки изучать ведические предписания и выполнять очистительные обряды, зарастает высокой травой майи. При таких обстоятельствах, утеряв память о своей истинной природе, он забывает о своем положении вечного слуги Верховной Личности Бога. Сбившись с пути из-за зарослей высокой травы, созданных майей, человек отождествляет себя с творением майи и впадает в иллюзию, забывая о духовной жизни. Во время сезона дождей молнии появляются в одном скоплении облаков и внезапно сразу же в другом. Это явление сравнивается с похотливой женщиной, мысли которой направлены более чем на одного мужчину. Облако сравнивается с наделенным властью человеком, потому что оно проливает дожди и поддерживает существование многих людей. Человек, наделенный определенной властью, также поддерживает существование многих живых существ, таких как члены семьи или многочисленные рабочие на его предприятии. К несчастью, всю его жизнь может разрушить жена, которая разводится с ним. Когда муж потревожен, вся семья разрушается, дети расходятся, предприятие закрывается, ничто не оказывается незатронутым. Поэтому женщине, стремящейся достичь развития в сознании Кришны, лучше мирно жить со своим мужем, и супруги не должны расставаться ни при каких условиях. Муж и жена должны обуздывать свое половое желание и концентрировать свой ум на сознании Кришны, чтобы жизнь их была успешной. В конце концов, в материальном мире мужчина нуждается в женщине, а женщина в мужчине. Когда они сходятся вместе, они должны мирно жить в сознании Кришны, не мечась, подобно молнии, сверкающей то в одном скоплении облаков, то в другом. Иногда, вдобавок к тучам, сотрясаемым громом, появляется радуга, похожая на лук без тетивы. И действительно, лук остается в согнутом положении, если к двум его концам привязана тетива. Однако на радуге нет такой тетивы, и все же она так чудесно выгибается в небе. Так и Верховная Личность Бога, Кришна, нисходя в этот материальный мир, кажется подобным обычному человеку, но он не зависит от каких-либо материальных условий. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он является благодаря Своей внутренней энергии, свободной от оков внешней энергии. Что рабство для обычного существа, свобода для Верховного Господа. В сезон дождей луна закрыта облаками, но на самом деле луна неподвижна, и только из-за движения облаков кажется, что она летит по небу. Также для того, кто отождествляет себя с изменчивым материальным миром, его истинное духовное сияние скрывается иллюзией. И по мере того, как течет материальная деятельность, он думает, что проходит через различные фазы жизни. Это происходит из-за ложного эго, которое разграничивает духовное и материальное существование, подобно тому, как движущееся облако разграничивает лунный свет и тьму. В сезон дождей, когда облака появляются в первый раз, павлины, увидев их, начинают радостно танцевать. Это явление можно сравнить с людьми, удрученными материалистическим образом жизни. Если они могут встретиться с человеком, занятым любовным, преданным служением Господу, на них нисходит просветление, и они танцуют, словно павлины. Мы на опыте видели это, когда многие из наших учеников, сухие и угрюмые, до того, как прийти в сознание Кришны, после встречи с преданными танцуют, совсем как ликующие павлины. Растения растут благодаря тому, что пьют воду из земли. Так и человек, ведущий жизнь в воздержании, высыхает. Но пройдя через добровольные суровые испытания, он получает определенные плоды и начинает наслаждаться жизнью в чувственных удовольствиях, семьей, обществом, любовью, домом и прочими атрибутами. Иногда можно увидеть, как журавли и утки бродят по берегам озер и рек, хотя те забиты илом и мусором и полны колючих растений. Также и те семейные люди, которые не обладают сознанием Кришны, постоянно остаются в материальной жизни, несмотря на самые разные неудобства. В семейной жизни, как и в любой жизни, человек не может достичь полного счастья, не обладая сознанием Кришны. Шрила Наратама Даса Тхакура говорит в своих молитвах, что он стремится к общению с человеком, все равно женатым или давшим обет отречения, который занят трансцендентным духовным служением Господу и всегда воспевает святое имя Господа Чайтани. Материалистов со всех сторон осаждают мирские заботы, тогда как человеку в сознании Кришны все представляется радостным и спокойным. Как ограждения вокруг полей иногда рушатся под тяжелыми потоками дождя, так и границы ведических предписаний нарушаются непозволительным распространением безверия в эпоху Кали. Поэтому люди постепенно опускаются до безбожия. В сезон дождей облака, перегоняемые с места на место ветром, разносят воду, которой все радуются, как нектару. Когда те, кто следует ведам, брахманы, вдохновляют богатых людей, правителей и зажиточных торговцев на то, чтобы они давали милостыню, совершая большие жертвоприношения, раздача таких богатств также подобна нектару. Четыре сословия человеческого общества, а именно брахманы, кшатрии, вайши и шудры, созданы для того, чтобы жить мирно, сотрудничая друг с другом. Это возможно, когда их направляют опытные ведические брахманы, которые приносят жертвы и поровну распределяют богатство. Лес Вриндавана стал краше после дождя и наполнился спелыми финиками, плодами манго, смородиной и другими фруктами и ягодами. Господь Кришна, Верховная Божественная Личность, Его друзья и Господь Баларама вошли в лес, чтобы насладиться Его сенью в новую пору года. Коровы, откормившись на свежей траве, поздоровели, и в имя их было полно молока. Когда Господь Кришна звал их по именам, они тут же, полные любви, подходили к Нему, и от радости, переполнявшей их, молоко так и текло из их вымени. Господь Кришна очень радовался, когда они проходили через лес Вриндавана рядом с холмом Говардхана. На берегу Ямуны он увидел деревья, на которых висели пчелиные ульи, сочившимся из них медом. С холма Говардхана с приятным шумом стекало множество водопадов. Кришна слышал этот шум, когда заглядывал в пещеры Говардхана. Когда сезон дождей постепенно переходил в осень, иногда, особенно если в лесу шел дождь, Кришна и его приятели садились под деревом или в одной из пещер холма Говардхана и наслаждались, поедая спелые плоды и болтая друг с другом. Когда Кришна и Баларама оставались в лесу целый день, мать Яшода присылала им смешанного с йогуртом риса, фруктов и сладости. Кришна брал лакомство и садился на камень у берега Ямуны. Кришна, Баларама и их друзья ели и одновременно присматривали за коровами, телятами и быками. Коровы казались усталыми от того, что стояли с выменем полным молока. Поэтому они опускались на землю и лежа пощипывали траву. Так они выглядели совершенно счастливыми, и Кришна тоже был счастлив, глядя на них. Он был горд красотой леса, который являлся ничем иным, как проявлением его собственной энергии. В такие моменты Кришна восхвалял особую деятельность природы во время сезона дождей. В Бхагавадгите говорится, что материальная энергия или природа не свободна в своих действиях. Природа действует под управлением Кришны. В Брахма-самхите также говорится, что природа, которую называют Дургой, действует как тень Кришны. Какой бы приказ ни отдал Кришна, материальная природа повинуется. То есть красота природы во время сезона дождей проявляется по приказанию Кришны. Вскоре все водоемы очистились и стали очень приятными. Благодаря приближению осени повсюду дул освежающий ветер. Небо полностью очистилось от облаков и вновь приобрело свой естественный голубой цвет. Цветущий в лесу на чистой воде лотос казался подобным человеку, который занимался йогой, но пал и потом вернул свою красоту, вновь обратившись к духовной жизни. Все становится естественно прекрасным с приходом осени. Так и материалист, обратившийся к сознанию Кришны и к духовной жизни, становится так же чист, как небо и вода осенью. Осень уносит нагромождение темных облаков в небе и грязную воду. Грязная земля также очищается. Так и человек, обратившийся к сознанию Кришны, сразу же очищается от всей скверны внутри и снаружи. Поэтому Кришну называют Хари. Хари означает тот, кто уносит. Кришна сразу же уносит все нечистые привычки у того, кто обращается к сознанию Кришны. Осенние облака белого цвета, потому что не несут в себе воды. Так и человек, ушедший на покой, освободившись от всех обязанностей, связанных с семьей, и обратившись к сознанию Кришны, целиком и полностью освобождается от всех тревог и белизной походит на осеннее облако. Иногда осенью с вершин гор сбегают потоки, неся чистую воду, а иногда их нет. Вот так же иногда великие святые распространяют чистое знание, а иногда молчат. Небольшие озерца, наполняющиеся водой во времена сезона дождей, постепенно высыхают осенью. Что же касается крошечных существ, обитающих в водоемах, они не могут понять, что их число уменьшается день ото дня, как и грубые материалисты не могут понять, что время их жизни сокращается с каждым днем. Такие люди посвящают себя заботам о коровах, своих владениях, детях, обществе, дружбе. Из-за того, что воды осенью меньше, а солнце испепеляет своим жаром, крошечные живые существа, обитающие в больших водоемах, приходят в большое беспокойство. Точно как неуправляющие собой люди всегда недовольны тем, что не могут наслаждаться жизнью или поддерживать членов своей семьи. Илистая земля постепенно высыхает, и только что выросшие свежие овощи начинают увядать. Так и у того, кто обратился к сознанию Кришны, желания наслаждений, связанных с семейной жизнью, постепенно высыхают. С приходом осени воды океана успокаиваются, подобно тому, как человека, достигшего самоосознания, больше уже не беспокоят гуны материальной природы. Осенью Земледельцы запасаются водой на полях, выстраивая крепкие стены, чтобы вода, собравшаяся на поле, не могла уйти с него. Едва ли можно надеяться на новый дождь, поэтому они хотят сохранить то, что есть на поле. Так и человек, действительно достигший самоосознания, сохраняет свою энергию, управляя своими чувствами. Людям, достигшим 50 лет, рекомендуется отказаться от семейной жизни и беречь энергию тела для развития сознания Кришны. Если человек не способен управлять своими чувствами и занимать их трансцендентным любовным служением Мукунде, для него нет надежды на спасение. В осенние дни солнце палит невыносимо, но ночью чистый лунный свет приносит отдохновение уставшим за день людям. Если человек обращается за защитой к Мукунде или Кришне, он может избавиться от усталости, которую влечет за собой ложное отождествление тела с собственной сущностью. Мукунда или Кришна есть также источник утешения девушек Вриндавана. Девушки в Раджабхуме всегда страдают в разлуке с Кришной. Когда они встречаются с Кришной в лунные осенние ночи, усталость, вызванная разлукой с ним, уходит. Когда небо чисто от облаков, звезды в ночи сияют очень красиво. Так и человек, который действительно обладает сознанием Кришны, чист и прекрасен, как звезды в осеннем небе. Хотя веды предписывают благочестивую деятельность в форме принесения жертв, их конечная цель объясняется в Бхагавадгите. Человек должен обратиться к сознанию Кришны, в полной мере осознав цель вед. Поэтому чистое сердце преданного, обладающего сознанием Кришны, можно сравнить с чистым осенним небом. Осенью луна и звезды кажутся очень яркими в чистом небе. Господь Кришна появился в небе династии Яду и был в точности как луна, окруженная звездами, то есть членами династии Яду. Когда в лесных садах в изобилии цветут цветы, свежий ароматный ветерок приносит большое облегчение человеку, страдающему в летнюю пору и во время сезона дождей. К несчастью, такой ветерок не может принести никакого облегчения гопи, потому что их сердца отданы Кришне. Возможно, такой приятный осенний ветерок доставляет удовольствие обычным людям, однако гопи не находили удовлетворения без объятий Кришны. С приходом осени все коровы, лани, птицы и все остальные существа женского пола забеременели, потому что в это время у всех супругов половое желание становится особенно сильным. Это в точности напоминает трансценденталистов, которым Всевышний Господь в своей милости даровал достижение их цели в жизни. Шрила Рупа Госвами поучал в своей Упадишамрите, что человек должен служить Господу с большим воодушевлением, терпением и убежденностью, должен следовать правилам и предписаниям, содержать себя в чистоте от материальной скверны и оставаться в обществе преданных. Следуя этим принципам, он, несомненно, достигает желаемого результата преданного служения. Для того, кто терпеливо следует регулирующим принципам, необходимым для преданного служения Господу, настанет время, когда он достигнет результата, подобно тому, как жена пожинает плоды, когда забеременеет. Осенью в озерах во множестве растут цветы лотоса, потому что тогда нет лилий. И лилии, и лотосы растут при солнечном свете. Но в осеннюю пору обжигающие солнечные лучи благотворны только для лотоса. Этот пример можно привести для страны, где сильны царь или правительство, и где преступники, воры и разбойники не могут процветать. Когда граждане обретают уверенность в том, что на них не нападут разбойники, они развиваются самым наилучшим образом. Сильное правительство сравнивается с обжигающими солнечными лучами в осеннюю пору. Лилии сравниваются с преступниками, а цветы лотоса — с ублаготворенными гражданами, живущими при этом правительстве. В осеннюю пору поля покрыты спелыми злаками. Тогда люди радуются урожаю и совершают различные церемонии, такие как наванна, поднесение верховной личности Бога только что собранных злаков. Эти злаки сначала предлагают Господу в различных храмах, и всех приглашают попробовать сладкого риса из нового урожая. Существуют и другие религиозные церемонии и способы поклонения, особенно в Бенгалии, где проводится самая большая из таких церемоний, известная под названием Дурга-пуджа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 20 главе книги «Источник вечного наслаждения», которая называется «Описание осени».